а к Клашке, если примет, уйду. Понятно? Всю жизнь я делал не то, что хотел бы. Всю жизнь был один. А теперь нас будет двое. Двое. Уйду. Что мне, Митька? Что, Стешка, а? Фрол взмахнул рукой и ринулся к двери. «Нет, стой!» — воскликнул Захар, поднимаясь из-за стола. «Ага! Все-таки взревел по-командирски!» — тоже крикнул Фрол. «Ну давай, послушаю до конца. Больше у нас с тобой, видно, все равно разговора никогда не получится». «Вот это-то и плохо, Фрол. А я так думаю... ничего». «Нет, плохо», — повторил Большаков. «Эх, Фрол Петрович, какая кошка нам с тобой дорогу перебежала!» В голосе председателя было что-то такое, что обезоруживало Фрола. А Захар продолжал. «Ну, когда-то были молодыми, зелеными, но потом ведь повзрослели, поумнели маленько. Тебя, к тому же, война обкатала вон, обучила. Всякого насмотрелся поди на фронте». Узнал, почем ценится человеческая ненависть и человеческая дружба. И я думал, что бы там ни было раньше, но теперь-то уже сойдемся, пойдем плечо к плечу. Та же война показала, плечо у тебя надежное. Ты не был рядом со мной на войне, так что гляди, как бы не ошибиться в надежности. Нет, Фрол, не ошибаюсь, хотя и не был на фронте... но плечо твое по-прежнему далеко. Не обопрешься. Сам крепко стоишь, — буркнул Фрол. Да и другие есть плечи. А в общем, надоело мне. Все, что ли, выложил? Большаков еще раз оглядел могучую, неуклюжую фигуру Курганова. Осталось немного, Фрол. Но осталось самое главное. Осталась Клашка. Об ней уже говорено. Да нет. Еще и не начинали. «Так начинай тогда, чтобы тебя паралич разбил», — снова начал раздражаться Фрол. «Ты знаешь, что ее баптисты в свои сети затягивают?» — спросил спокойно Захар. Курганов вскинул голову. «Что, Клашку?» — и усмехнулся. «А тебя они еще не пробовали охмурить? Ты напрасно смеешься. Никулина уже в молитвенный дом ходила». «Это Клавдия-то?» «Да ты в своем уме!» — воскликнул Фрол. Однако на крупном лице его теперь сквозь усмешку явственно проступило беспокойство. «Я-то в своем, а вот ты... ты ее прямо в эти сети и толкаешь». «Я? Я?» — Фрол растерялся. «Ну, знаешь, немного ли на себя берешь? Митьку в чем-то обвиняешь, меня прокурор выискался». «Я никого не обвиняю. Я пытаюсь объяснить тебе. А что мне объяснять? Что меня убеждать в том, чего нет? Зачем меня как мальчишку тыкать? Да и вообще. Я сказал, уйду к ней. И какое, в конце концов, твое дело? Ты живешь и живи. А я уж как знаю». Разбушевавшись, Фрол кричал все сильнее, все бессвязнее. Захар давно сидел за своим столом, глядел на Курганова с жалостью. Видимо, Фрол увидел, наконец, этот взгляд и постепенно утих. А Захар все глядел, глядел на Курганова. Так прошло минуты две-три. «Ладно, Фрол, кончаем», — устало произнес Захар. «Сейчас ты вроде ничего не в состоянии понять, но я тебе все-таки скажу. И потому что в самом деле вряд ли еще когда удастся все высказать с глазу на глаз. Я тебе скажу, а ты потом, когда придет к тебе разум, все переваришь, и, я верю, поймешь. Ты поймешь, какую ты заварил с Клавдией кашу, куда ты ее затащил. Судьба у женщины не сладкая. Может, такая судьба, что горше и не бывает. Всю жизнь без мужа, который то ли был, то ли не был. Но она помнит, что был, и ждет. Почти 20 лет хранит себя для него. Видать, для счастья был рожден человек, а его счастье это отобрал кто-то. И вот Чего же истерпелась вся